Санкт-Петербург, 1837 год. Шерше ля фам. В жизни Александра Сергеевича Пушкина было немало дуэлей. Его задиристый, неуступчивый характер отмечали даже друзья. Свою честь он отстаивал с оружием в руках. К счастью, большинство вызовов оканчивалось либо примирением сторон, либо отказом одной, либо везением. В 18 лет он хотел драться со своим дядей, повздорив из-за одной девицы. До барьера не дошло, помирились. Позже он вызвал на дуэль лицейского однокашника Модеста Корфа. Но тот не стал брать пистолет. Пушкин стрелялся со своим другом Кюхельбекером, но пули летели мимо. Ему везло до того рокового дня 27 января 1837 года. Условия дуэли с Дантесом были жесткими – стрелять до результата. Это было завуалированное убийство, которое, по сути, подстроили две женщины. Недаром французы говорят «Cherchez la femme» – «Ищите женщину». В высшем свете этого подвижного, невысокого роста, черноволосого и кучерявого человека, затянутого в черное партикулярное платье, считали бритером, зазнайкой, насмешником. Недоброжелателей у него хватало. Острой фразой, двустишием он мог обидеть любого. На него не смотрели, как на выдающегося поэта, необыкновенного талантливого прозаика, литературные его заслуги в расчет не принимались. На балах, устраиваемых самим Николаем I и его придворными, многие видели перед собой всего лишь камер-юнкера. Пушкин не был ни князем, ни графом, а в роду у него имелся араб. Какая же это выдающаяся личность? Многие в свете, особенно женщины, не могли понять, почему красавица Наталья Гончарова, очаровательное, милое существо, вышла за него замуж. Он ей не пара. А вот когда она окружилась с Дантесом, приемным сыном голландского посланника Геккерна, высоким блондином, все довольно улыбались. Вот они пара. На Пушкина взирали с усмешкой. Разве можно сравнивать его с галантным французским кавалером? Досужие разговоры, тонкие намеки мало занимали Пушкина. Его голова была занята другим. Его волновали творческие замыслы, его тревожили денежные дела. Он часто уезжал из Петербурга, находился то в Болдине, то в Москве и отовсюду писал жене письма. В них вся его живая душа, его чувства, его самоирония. Он признавался ей в своих грехах, просил прощения. Пушкин любил жену. Он восхищался ею, не верил, что она может ему изменить. Не такой был у нее характер. К тому же у них росли дети. А флирт, ухаживания в светском обществе допускались. Он и сам был далеко не святой. Но опасность приближалась совсем с другой стороны, откуда ее никто не ждал. Он не мог предвидеть участие во всей этой истории женщин, которые по личным мотивам его не взлюбили. Они готовы были на любую подлость, чтобы причинить ему зло. Одна из них – сестра Натальи, Екатерина Гончарова. Она не блистала ни красотой, ни умом. Ее все откровенно называли нескладной дылдой. Но дылда была завистлива. Ей хотелось тоже блистать в обществе, иметь красивых кавалеров. Некоторое время она жила у Пушкиных, а в 1834 году ей пожаловали звание фрейлины. Она была обязана появляться на приемах и балах. И так случилось, что едва увидев на балу француза Дантеса, Екатерина Гончарова тотчас влюбилась в него. Но как обратить на себя его внимание? Она была готова на любые интриги, лишь бы сблизиться с ним, добиться его симпатии. Дантес знал об этом. Мучился. Ему Екатерина совсем не нравилась. Он испытывал чувства к ее сестре, Наталье. Надо было что-то предпринимать. И тогда Екатерина, желая приблизить Дантеса к себе, пообещала свести его с Натальей. Похожим образом вела себя и другая светская дама. и Далия Григорьевна Полетика, побочная дочь графа Григория Александровича Строганова, жена полковника кавалергарда Александра Михайловича Полетики, троюродная сестра и самая близкая подруга Натальи Гончаровой. Приятная зеленоглазая блондинка была умна, остра на язык и любила общество мужчин. Но с Пушкиным отношения у нее не сложились. Считается, что ей хотелось близости с ним, возможно, любви, но он не пожелал этого и даже чем-то оскорбил ее. И далее не смогла простить отказа и превратилась в злую фурию. Она решила всячески мстить ему. Интрига стала ее разящим оружием. Среди женщин в свете для Пушкина не было злее врага, чем и далее политика. Она, как и Екатерина, стала устраивать случайные свидания Дантеса и Натальи, да еще и в своем доме. Ей нестерпимо хотелось, чтобы Наталья изменила Пушкину, чтобы можно было позлословить, назвать его рогоносцем. В ноябре 1836 года в дом Пушкина на Мойке почтальон доставил письмо, написанное по-французски. Оно было издевательского характера. В нем Пушкина избрали заместителем великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена, подписано неким И. Борхом. Такие же анонимные письма были разосланы по адресам друзей и знакомых Пушкина. На пасквиль можно было бы не обращать внимания, но Пушкин не выдержал. Он был взбешен, но не подозревал о женских кознях. Он думал об интригах мужчин, завидовавших ему и желавших опорочить имя его жены. И он думал, что знает, кто мог стоять за этим. Он написал барону Геккерну обвинительное письмо, в котором утверждал, что для защиты чести своей жены не остановится ни перед чем. Он был абсолютно убежден, что Наталья честна. Накануне он сказал одному из своих друзей: «Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя – ангел. Никакое подозрение коснуться ее не может». Пушкин собирался послать вызов на дуэль Дантесу. Конфликт попытался разрешить сам император. Николай I не хотел смерти поэта. Да, он тоже был увлечен его женой, но как честный человек – мог только открыто признаться в своих чувствах. И он сказал об этом Наталье Николаевне, просил ее быть осторожнее, беречь свою репутацию и не подвергать опасности ревнивого мужа. Дантес же поспешил жениться на Екатерине Гончаровой. Казалось, конфликт был улажен за свадебным столом 10 января. 23 января 1837 года обер-церемонимейстер двора граф Иван Илларионович Воронцов-Дашков давал бал, на который была приглашена и чета Пушкиных. Там появился и Дантес. Высокий, белокурый, улыбающийся. Как ни в чем не бывало, он пригласил Наталью на танец. И кружился с ней, говорил любезности, и она ему улыбалась. Через два дня геккерны получили уже оскорбительное письмо от Пушкина. Теперь разрешить конфликт можно было только одним способом – дуэлью. Дантес принял вызов. Ее условия были такие – стреляться на расстоянии 20 шагов друг от друга. Если выстрелят оба и не будет результата, то дуэль повторяется. Дантес выстрелил первым. Пушкин упал. Он был ранен в правую сторону живота. Но у него хватило сил, чтобы поднять руку с пистолетом и сделать ответный выстрел. Дантес упал. Пушкин, истекавший кровью, поинтересовался у него, куда он попал. Дантес ответил, что, кажется, в грудь. «Браво!» — воскликнул Пушкин и бросил пистолет в сторону. Он был отомщен. Через два дня Пушкина не стало, а кавалергард Дантес оправился от легкой контузии. Вскоре он был разжалован и выслан из России. Екатерина уехала с горячо любимым мужем во Францию. У них росли уже три дочери, когда она скончалась после рождения долгожданного сына от родильной горячки. Говорят, что в 1819 году во время прогулки по Невскому проспекту 20-летний Пушкин и его товарищ заглянули к одной известной гадалке Кирхгоф, и она, раскинув карты, сказала, что поэт проживет долго, но на 37-м году ему надо опасаться белого человека, белой лошади, белой головы, иначе его ждет неестественная смерть. Пушкин вспомнил об этом предсказании в 1836 году, когда похоронил свою мать, Надежду Осиповну, когда на Волковом кладбище посетил могилу своего рано ушедшего лицейского друга барона Дельвига. Но в январе 1837 года разыгранная придворными дамами интрига настолько затянула его, что он думал только об отмщении, напрочь забыв о предостережении гадалки.